Глава 38. «Саш!» — лепетала я что-то бессвязное, пока он перешел на мою шею и ласкал ее, при этом сжимая меня в своих руках совсем не как няню, а как женщину, которую хотят. Он снова мне ничего не ответил, лишь глянул на меня своими карими глазами, в которых было такое горячее желание, что у меня едва ноги не подкосились. Дежавю. Я снова вспомнила ту нашу единственную ночь. Саша также без лишних вопросов стал ласками предлагать мне продолжить, и я не смогла устоять. Прошло время, и ситуация повторяется. И я снова не могу сказать «нет», потому что я сама до одури хочу продолжить и снова побыть с ним. В голову закралась мысль, что он это от ревности к Илье делает, хотя природу этой ревности я не понимала до конца, но я не могла не отвечать. Чувства к Саше до того переполняли меня. Все посторонние мысли вылетели из головы, когда он по одной пуговице расстегнул мою блузку и мягко спустил ее по моим плечам. Я поддавалась ему. Вспыхивала, как пожар, на любое его касание и поцелуи по всему моему телу, отвечала со страстью на все его движения. Плетала пальцы в его волосы и наслаждалась этой внезапной близостью по полной. Мы даже не думали о том, что кто-то мог увидеть нас, ведь страсть настигла нас прямо на диване гостиной, мы полностью растворились друг в друге. Мое тело с трепетом встречало его словно того, кого потеряло, но ждало все это время». За эти годы у меня больше не было мужчины, я просто не смогла никому доверять. Саша же для меня как моя самая сильная слабость, которой я не могу противостоять. Он уже обманул меня однажды, именно из-за него я никому больше не смогла верить. А по сути, ничьих ласк больше не хотела, а я снова оказалась с ним в постели, точнее на диване, под его крепким телом, ритмичными движениями, крепкими руками, что сжимали меня, с полупьяными от страсти и удовольствия глазами и тяжелым прерывистым дыханием. Мы занялись любовью, словно это было для нас в порядке вещей, но просто мы давно не виделись и так жутко изголодались друг по другу, что насытиться никак не получалось». Я получила столько удовольствия и ласки, что меня просто разрывало на кусочки от эмоций. Я не корила его и не жалела о своей слабости. Я сама этого хотела. Эта ночь была не менее прекрасной, чем наша первая. Только кровать апартаментов самого офиса, где мы и трудились, и отмечали тот самый корпоратив, на котором я попалась на глаза боссу в неформальной обстановке, сменилась на диван его гостиной. Мое тело просто пело от пережитых эмоций. С лица не сходила блаженная улыбка. Поверить не могла, что Саша, наконец, проявил ответные чувства. Да еще так горячо, что я краснела от одних только мыслей о том, что мы проделывали на диване гостиной, а потом и на его большой кровати в спальне. Мы переплелись руками и ногами, лежали сплетенные воедино, и я водила пальцами по негустой растительности на груди Баженова, любуясь его красивым профилем. «Ты хотел мне что-то сказать?» Нарушила я тишину, вспоминая, что из-за момента страсти мы так и не договорили. Саша повернул ко мне голову, рука, лениво гладившая до этого спину, замерла. «Я хотел договориться с тобой о том, что буду участвовать в жизни дочери», — произнес Саша. Я сперва не поняла. Взяла пару секунд, чтобы переварить услышанное. То, что родной отец будет заботиться о дочери, замечательно, но, кажется, я ждала совершенно другого. «Да, Алина, ты как была мечтательницей, так и осталась. По виду Баженова точно не скажешь, что он разделяет твои ванильные чувства. А занятия любовью, у него это часто никак не связано с любовью. Давай спать, Алин. Поздно уже, надо отдыхать, мне рано в офис», — сказал он, зевнул и, немного отодвинувшись от меня, приготовился спать. Я лишь вымученно улыбнулась, не показывая своего истинного состояния. Закрыла глаза, делая вид, что согласна пойти спать. Но какой там сон? Мысли в голове так и крутились. Что это было? Опять случайная связь на одну ночь, как в прошлый раз? Я решила, что не хочу оставаться в его спальне. Встала с кровати, но Саша уже уснул и не реагировал на меня. Нашла в его ванной халат, завернулась в него и пошла к себе. Мне хотелось уйти и побыть одной. Принимая душ и стоя под струями теплой воды, все думала о том, что произошло. Неужели Саша ко мне ничего не чувствует и лишь удовлетворил свое эго? Пошла на свидание с другим и тут же стала привлекательна как женщина. Он заревновал к Илье, затащил меня в постель, насытился, и ничего ему больше от меня и не надо. Давай, Алин, воспитывай наших детей, а порой я буду сбрасывать с тобой напряжение. Так на сон грядущий, чтобы лучше спалось. К тому же с Натальей у него в последнее время не ладилось, а молодой мужчина без постели долго не может. Вот я и подвернулась ему просто. Постельная игрушка, точно. Он меня использовал. Или же... А вдруг Саша знает о моих чувствах и вот так решил меня удержать, чтобы не искала другого мужчину и всегда была рядом? Тогда это странный способ. Не проще ли сказать о том, что он хочет со мной отношений? У, Баженов, никак к тебе в голову не пробраться. Так и приходится теряться в догадках. В офис тебе надо, вот и иди в офис. В кровати я еще не меньше часа мучилась и ворочалась, пытаясь уговорить себя успокоиться. Его слова дали ясно понять, что для меня в качестве возлюбленной в его жизни нет места.